Южная зима. Как ночь бессонную зима напоминает, и лица желтые, несвежие глаза, и солнце луч природу обольщает, как незаслуженный и лучезарный взгляд. Среди пытающихся распуститься, средь почек обреченных он блуждал, сочувствие к обманутым растениям надулось в нем, как парус возросло, а дикая зима все продолжалось. То падал снег, то дождь, как из ведра, то солнце принуждало распускаться, а под окном шакалы до утра. Здесь пели женщины, там плакали ребенком, вдруг выли почерневшую вдовой, и псы бездомные со всех сторон бежали и возносили лай сторожевой. Как ночь бессонную зима напоминает, камелии стоят, фонарь слезу роняет.